Как курочка хлеб испекла. Жили-были курочка, мышка и тетерев. Однажды курочка нашла на дороге пшеничное зернышко. Видно, кто-то вез пшеницу на мельницу, и одно зернышко упало на дорогу. «Я зернышко нашла! Я зернышко нашла! Пшеничное зернышко!» – закричала курочка. Принесла курочка зернышко домой и говорит мышке и тетереву: «Вот пшеничное зернышко, надо его смолоть. Кто понесет зерно на мельницу?» «Не я», — сказала мышка. «И не я», — сказал тетерев. «Что поделаешь?» Взяла курочка зернышко и понесла на мельницу молоть. А мышка и тетерев побежали следом за курочкой. Смолола курочка зерно на мельнице и спрашивает: «Ну, кто муку домой понесет, ты, мышка, или ты, тетерев?» «Нет, не я», — сказала мышка. «И не я», — сказал тетерев. «Что делать?» Взяла курочка муку и понесла домой. А тетерев с мышкой побежали за ней следом. Принесла курочка муку домой и говорит: «Кто тесто замесит?» «Нет, не я», — сказала мышка. «И не я», — сказал тетерев. «Что поделать?» Замесила курочка тесто и печку истопила, и сама в печку тесто поставила. Хлеб вышел пышный да румяный. Положила курочка хлеб на стол и спросила: «А кто будет хлеб есть?» Мышка с тетеревым скорее прыг на лавку. «Я! Я!» — сказала мышка. «И я!» — сказал тетерев. Шел мимо петушок и зашел к курочке в гости. «У-у, какой хлеб румяный да пышный!» — сказал петушок. «Кто его испек?» «Я!» — сказала курочка. «А кто зернышко на мельнице смолол?» «Я!» — сказала курочка. «А кто зернышко на дороге нашел?» «Я», — сказала курочка. «А кто мышку с тетеревым за стол пригласил?» — спросил петушок и посмотрел на мышку и тетерева. Стыдно стало мышке и тетереву. Убежала мышка в свою норку, а тетерев улетел в лес. —